закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза. Сколько бы мне там ни говорили, не знаю все, что вы хотели сказать. Мир сходит с ума, сходит с ума, сходит с ума, сходит с ума. Я улетаю под ритм баса и давлю по газам. Я смотрю на людей, я смотрю, они хотят явно больше. Это суп прет им по-детски. Белый снежный под кожей, самый свежий сок с мартини, самый пятый ты квартире. Вокруг света колорит, глаза как слайды закрутила. Эй, закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза. Сколько бы мне там ни говорили, я знаю все, что хотели сказать. Эй, закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза, закрой глаза. Ведь улетает из-под ног.